Хороший профессионал стоит многих рядовых. 15 мая 2008 года. С 10 мая 1969 по 15 июля 1990 я курил, как правило, болгарские сигареты. Одесса, благодаря активной черноморской торговле и контрабанде, давно привыкла к южным табакам. И довольно много. В полосы особо напряженной работы до 2 пачек в день, а в спокойном режиме до пачки. Спички таскать в карманах не очень удобно. Предпочитал газовую зажигалку. Одна подробность поведения этого инструмента меня изрядно удивила. По мере расходования заряда напор газа явственно уменьшается. Между тем, благодаря высокому давлению в резервуаре, газ хранится в сжиженном виде. Я же, инженер-теплофизик по дипломной специальности, твердо помню, давление насыщенного пара над слоем жидкости зависит не от ее количества в емкости, а только от температуры. Выходит, зажигалка действует вопреки несомненным теплофизическим канонам. К наблюдаемому противоречию я мысленно возвращался не раз. И лишь через несколько лет после окончания института наконец понял, в чем дело. Бытовой сжиженный газ – смесь 2 компонентов – пропана C3H8 и бутана C4H10. Пропан кипит легче при атмосферном давлении при минус 43 градусах Цельсия, а бутан – при 0 градусов Цельсия. Поэтому при любой данной температуре давление пропанового пара выше, чем бутанового. Разница давлений так велика, что, например, автомобили заправляют 2 вариантами смеси – летний, где пропана половина, и зимний, где его 0,9. Для бытовых газовых плит выпускают смесь с 4/5 пропана. В газовых зажигалках, чтобы не порвать тонкие стенки баллона, пропана 1/5. Поскольку давление пропанового пара выше, в смеси паров концентрация пропана больше, чем в смеси жидкостей. Он и расходуется быстрее. По мере работы двигателя, плиты или зажигалки, концентрация пропана в резервуаре падает. Поэтому и суммарное давление паровой смеси снижается. Никакого противоречия с теплофизикой. Просто я, после института, переключившийся на программирование, далеко не сразу восстановил в уме изученные когда-то правила поведения смесей. Именно восстановил, а не вспомнил. Пришлось вывести эти правила из более очевидных сведений самостоятельно. Кстати, еще через несколько лет я включился в интеллектуальные игры. И там окончательно убедился. Способность логически выявить нечто, исходя из элементарных общеизвестных сведений, куда важнее и полезнее запоминание множества фактов и правил. Все, о чем могут спросить в игре, а тем более в жизни, все равно не запомнишь. А вот вычислить, как говорят игроки, едва ли не все можно очень быстро. В интеллектуальных играх, в отличие от классических викторин, как раз и котируются вопросы на рассуждение, а не на знание. В игровой тусовке один из тягчайших упреков к вопросу, придуманная Борисом Оскаровичем Бурдой аббревиатура ЧЗВЧГКНЯ. Чистое знание вопросом «что, где, когда» не является. Увы, нынешняя учебная политика на всех уровнях, включая высшую школу, все более поощряет запоминание, а тренировка способности к рассуждению постепенно задвинуто далеко на задний план. Того и гляди, скоро даже играть некому будет, не говоря уж о серьезной самостоятельной работе. Переоткрыв для себя поведение насыщенных паров над смесями, я решил каверзы ради проверить отца. Александр Анатольевич – теплофизик с мировым именем. Его научная специальность – методы составления уравнений состояния веществ, очень узка. Одновременно в мире ею занимаются человек 100. Одни приходят, другие уходят, но в целом больше и не требуется. Это сотня, Благодаря современным компьютерным методам, в значительной степени развитым моим отцом, успевает снабдить все отрасли науки и техники уравнениями и вытекающими из них дополнительными сведениями о теплофизических свойствах всех веществ, вовлекаемых в практику. И уже по меньшей мере с 1964-го, с момента защиты кандидатской диссертации, мой отец не покидает первую десятку этой сотни. Стоило мне рассказать отцу, что по мере расходования заряда газовой зажигалки давление падает, и он, даже не дожидаясь моего вопроса, сказал: «Там, очевидно, заправлена смесь газов с разными температурами кипения». Заметьте, отец, в отличие от меня, не знал состава смеси. Он даже не держал в руках ни газовую зажигалку, ни баллон для ее заправки. Он, в отличие от меня, никогда не курил. Но размышления, к которым я, человек с некоторой социальной подготовкой, напрямую относящийся к рассматриваемой теме, возвращался несколько лет подряд, заняли у него, профессионала, постоянно работающего в соответствующей сфере, менее секунды. Правда, лет через 15 я в каком-то смысле отыгрался. В 1994 у меня, наконец, появился персональный компьютер, трофей с телетурнира Brain Ring. С тех пор и по сей день я то и дело подсказываю отцу приемы эффективного использования различных программ, даже тех, с коими он имеет дело куда чаще меня. Хотя с компьютерами мы оба начали взаимодействовать практически одновременно, в начале 1970-х. Но его математические и физические идеи воплощали в программы отдельные специалисты. Я же сам с 1972 по 1995 был программистом, а с 1980-го — системным. И хотя для персоналок почти ничего не писал, но мне куда понятнее, чем отцу, внутренняя логика проектирования алгоритмов, взаимодействия функций, построения меню. В бытность свою программистом я сам не раз убеждался. Хороший специалист справляется с задачей, как-нибудь соприкасающейся со сферой его компетенции, несравненно быстрее и лучше дилетанта. Объективные исследования не раз доказывали. Программисты с примерно равным опытом работы, но с разным уровнем таланта и мотивированности, могут в сотни раз отличаться и по производительности своего труда, и по эффективности созданного ими кода. Впрочем, последний пункт в изрядной степени зависит от выбранного алгоритма решения задачи. Но хороший программист, в отличие от рядового кодировщика, способен и алгоритм существенно усовершенствовать. Мне не раз доводилось обнаруживать, что разработчик алгоритма просто не проделал математические преобразования, упрощающие ту или иную формулу даже не в разы, а на многие порядки. Расчет, ранее отнимавший минуты машинного времени, сводился к нескольким арифметическим действиям. Но мой личный опыт несравненно скромнее множества примеров цены профессионализма и, увы, непрофессионализма, известных из истории. Александр Васильевич Селиванский в 1938-м получил от тестя, народного комиссара авиационной промышленности Михаила Моисеевича Кагановича, щедрый подарок – конструкторское бюро умершего незадолго до этого Дмитрия Павловича Григоровича, авиазавод номер 153 в Новосибирске и практически законченный Николаем Николаевичем Поликарповым проект истребителя И-180. Увы, творчество Селиванского не ограничилось переименованием проекта в И-220. Он внес ради роста скорости мелкие поправки в меру собственного разумения. В результате даже самым искусным испытателям лишь с громадным трудом удавалось оторвать самолет от земли на считанные десятки метров. Немалые деньги, пущенные Селиванским на ветер, пришлось списать. Сам И-180, даже в модификации И-185, тоже в серию не пошел. Помешали, пожалуй, не столько превратности летных испытаний. На первом экземпляре, где еще не были установлены шторки регулировки охлаждения мотора, разбился Валерий Павлович Чкалов. Сколько внутриведомственные интриги! В ту пору Александр Сергеевич Яковлев совмещал конструкторскую работу с отраслевым руководством. Хорошо еще, что получивший исходный подарок не любил нарком Поликарпова. Артем Иванович Микоян и Михаил Иосифович Гуревич нарастили дальность и 200 грамотно. Высотный МиГ-3 успешно воевал, пока весь выпуск двигателей Александра Александровича Микулина не поглотили штурмовики Ил-2 безупречно профессионального Сергея Владимировича Ильюшина. Грамотный менеджер может организовать труд персонала любой квалификации. Например, со времен Генри Форда и Фредерика Уинслоу Тейлора работе на конвейере обучают кого угодно за считанные дни, а если это не удается, операцию делят на несколько попроще. Но есть для менеджера не менее важное дело – выявить хороших профессионалов, найти им достойные задачи и ни в коем случае не мешать им действовать по собственному разумению.